Волшебная нить. Рекут иные, что де сгинула, растворилась в веках былых, водой в песок ушла, веда древняя, что не возродится уж она более на земле русской, не взойдет зорькой ясной, не зажжет огнем ярым сердца вещие славян русичей. Ибо черный бог ныне длани свои над Русью простер, чужебесием лукавым очи затмил многим, тенью черной крестом на землю пал. И рвется, летит из груди, как не раз уж в древности нашей бывало. Быть ли Руси свободной? Боги родные, слышите ли, ответьте. Ответьте, заклинаю, быть ли Руси? Бредут по полям да лесам славянским два странника перехожих, стар да млад. Идут, бредут, такой разговор ведут. «Отче, зришь ли богов родных?» — воспрошает младший старшего. «Зрю, сыне», — старший отвечает. «Каковы они, отче?» «Боги наши, сыне, очами незримы, да зримы, бесплотны да всевидны. То, будто ветры буйные, то, будто огни ярые, то, будто воды ласковые, то, будто земля наша щедрая. Повсюду они и во всем, везде и нигде. То словно песня вдалеке, зовут куда-то, манят простором полей широких. То словно рассвет поутру, ото сна векового тяжелого будет. То словно юность ушедшая, тоскою сердце сжимают. То словно память древняя, силой необоримою дышит. Чу, слышишь ли гром вдалеке? То Бог сильный, воитель небесный, начало времени нового провозглашает. Ибо кончается время черное, грядут перемены великие. Восстанет Русь Василий праведный, как и родом самим от веку было положено. Из тьмы веков, из времен незапамятных, тянется, вьется нить волшебная, что связует воедино прадедов с правнуками, прошлое с будущим, богов родных с нами, потомками их, а называется нить сия памятью родовой. Рекут иные, что где прервалась уж давно нить древняя, позабыли все, отреклись от корней своих внуки даже Божии, что уж не летать душе русской светлой, птицею по поднебесью, не петь песен звонких, как было когда-то. «По что веру новую творите?» — спрашивают они нас, подступая грозно. «По что Бога иудейского да Христа жидовина своими богами не почитаете? Али возгордились безмерно, коли не по подсказке чужой, но своим разумением жить захотели? Гореть вам зато нечестивцем, в гиене огненной, сатаной да ангелами его? Лжете вы, картавые, — отвечаем мы им, — не прервалась нить древняя, и не прервется вовек, ибо и в самые темные времена, когда живьем горели во срубах волхвы русские, когда стонала родная земля от взбесившейся чужеродной нечисти, помнил и чтил народ наш древний родовой искон, предков славных заветы священные, ведь даже праздников своих не смогли вы придумать, ко святодням нашим исконным их приписали, и не чужебесие иудейское да греческое радовало сердца русские на Коледу, да на Купалу, да на Масленицу Широкую, да на Красную Горку, да на иные святодни святорусские. А боги наши родные, кои под чужими именами со своим народом остались, тако же лжете вы, что де новую веру творим мы ныне, ибо следуем мы стезями предков своих, что на земле святорусской испокон веков жили, дела свои правью вышней вершили правили, да богов родных по искону русскому славили, и даже во темные века чужевластия, вами установленного, святую веру, веду предков, сберечь смогли в поверьях да празднествах народных, в песнях да сказах волшебных, в вышивке да резьбе бережной, солнечной, да во многом другом, чего и не перечислишь. Как ни пытались, как ни старались вы оборвать нить древнюю, ничего не вышло у вас, да и не выйдет впредь. Знайте, глупые, что пока жив народ русский, жива будет и вера, веда его. Это вы на земле нашей, гости незваные, так вам ли нас вере, веде нашей учить? Бредут по дорогам земли русской два странника-перехожих, стар да млад. Несут они с собой суму переметную, стягою земною, да книгу не сгоревшей бересты, что в века далекие незапамятные из самого Ирия Небесного принесена была птицами вещими. Принесена, да людям дана, но скрыта до времени. Что же написано в книге сей, спросите вы? Улыбнутся тогда странники, раскроют древние дочки, прочтут, возвестят миру. Пришло время, восходит солнце. Быть Руси! Слава Руси!